Когда Новодевичий Воскресенский монастырь был уже полностью отстроен, матушка-настоятельница убедила старицу принять постриг. «Пускай он будет монах, благословенное игуменье, коли ты думаешь, что он может вынести», — сказала юродивая. Пострижена она была с именем Исидоры Блаженной. Было ей в то время 80 лет. А через 4 месяца после пострига, 1 июля 1856 года, странница Дарьюшка, инокиня Исидора, отошла ко Господу и была похоронена на монастырском кладбище. Кладбище это вскоре стало местом упокоения многих именитых людей. Здесь обрели вечный покой Тютчев, Врубель, Некрасов, Багратион, Боткин. На Новодевичьем кладбище был погребен новомученик епископ Илларион Троицкий. Сейчас поднятые из земли мощи увезены в Москву, в Сретенский монастырь, но в Новодевичьем оставили частицу святыни, вставленную в икону новомученика. На кладбище монастыря особо почитается один из надмогильных памятников, изображающий Спасителя в терновом венце. У его подножия всегда лежат живые цветы и стоят молящиеся. В народе так и говорят: «Поедем к Спасителю на Новодевичье», так же, как говорят: «Поедем к Ксеньюшке» или «к батюшке Иоанну Кронштадтскому». До революции Новодевичий монастырь был одним из самых процветающих в петербургской епархии. В 1912 году был построен величественный Казанский собор, многочисленные службы. При монастыре была богадельня, различные мастерские и огромное хозяйство. В то время он стоял не на Московском проспекте 100, а за чертой города. В 1925 году большевистским правительством был издан указ о ликвидации монастыря. Началась конфискация земель и имущества. Монастырские сады и огороды были переданы колхозу, и монахини остались работать в этом колхозе. В 1927 году последняя настоятельница монастыря, которую так же, как и первую, звали Феофанией, была арестована. В октябре 1931 года арестовали 6 монахинь, а в апреле 1932 года 126 сестер. В разграбленном монастыре остались только больные, престарелые и немощные. Все арестованные были отправлены в лагеря и ссылки. Вечная им память. В 1996 году монастырь начал восстанавливаться из мерзости запустения. Сейчас в монастыре подвязается более 30 сестер, открыта богадельня, гостиница для паломников, приходская школа.